Глава 6. Стратегия предупреждения. 1939-1942 годы. Новости, доходившие тем летом в Соединенные Штаты, становились все более и более тревожными. В Берлине состоялась вторая встреча физиков-атомников. На этот раз она была организована главой отдела исследований Департамента вооружений полковником Шуманом. От гамбургского физика Гартека он получил информацию о принципиальных возможностях развязывания цепной реакции в уране. Физик Дибнер говорил позднее, что Гартек предлагал свои изыскания германскому военному ведомству. Последующие новости, доходившие до американских физиков по секретным каналам, указывали на то, что немцы действовали решительно. Внезапно они запретили экспорт урановой руды из оккупированной ими Чехословакии. Другой страной в Европе, имевшей запасы урана, была Бельгия, получавшая этот металл из урононосных месторождений в Конго. Теперь Сциллард ломал голову над тем, как уберечь этот металл, который приобрел теперь такое важное стратегическое значение, от захвата Гитлером. Американский государственный департамент все еще не осознавал того, что уран вообще мог иметь какое-то военное значение. Этот редкий металл почти полностью шел на изготовление светящихся циферблатов для часов и в керамическую промышленность. Сначала Сцилларду пришло в голову, что делу мог бы помочь Эйнштейн. Он принадлежал к той небольшой группе выдающихся людей, которыми окружала себя в течение всей своей жизни бельгийская королева-мать Елизавета. С его помощью Сциллард надеялся переслать правительству Бельгии соответствующее предупреждение. Вскоре было назначено свидание с Эйнштейном, жившим тогда в Принстоне, где также находился близкий товарищ Сцилларда Вигнер. Летний отдых Эйнштейн проводил в Лонг-Айленде, но он не возражал против того, чтобы коллеги посетили его здесь для обсуждения с ним важного проекта. И вот в один из жарких июльских дней 1939 года Вигнер и Сциллард направились в Патчоге, расположенный на южном берегу Лонг-Айленда. Потратив 2 часа, они обнаружили, что им, по-видимому, дали неверный адрес. «Возможно, я плохо расслышал по телефону и неправильно понял название Патчоге», — сказал Вигнер. «Давайте посмотрим, не найдем ли мы на карте чего-нибудь похожее на это». «Может быть, это Пеконник?» — спросил Сциллард после нескольких минут напряженного молчания. «Да-да, так оно и есть», — ответил Вигнер. «Теперь я вспомнил». В Пеконике двум путешественникам пришлось заняться изнурительными поисками дачи доктора Мура, которую снимал Эйнштейн. Кругом прогуливались группы отдыхающих. «Нет, мы не знаем дачи доктора Мура», — отвечали они. Не знали этого и местные жители. Ученые продолжали поиски, хотя это стало казаться уже безнадежным. Внезапно Сциллард воскликнул: «Давайте все бросим и отправимся домой. Может быть, здесь виден перст судьбы? Возможно, мы делаем большую ошибку, пытаясь использовать помощь Эйнштейна в обращении к властям с делом такого рода. Раз правительство получает выгоду от чего-то, оно никогда не допустит». «Но это наш долг — предпринять такой шаг», — перебил Вигнер. «Мы должны сделать свой вклад в дело предупреждения страшного бедствия». И они продолжали поиски. «А что предложил, наконец, Сциллард, если мы будем просто спрашивать, где здесь живет Эйнштейн? В конце концов, его имя известно каждому ребенку». Эту идею немедленно подвергли практической проверке. На углу улицы стоял загорелый мальчишка лет 7, целиком поглощенный налаживанием своей удочки. «Ты, конечно, не знаешь, где живет Эйнштейн?» — больше в шутку спросил Сциллард. «Конечно, знаю», — отпарировал малыш. «Если хотите, я могу вас проводить туда». Посетителям пришлось немного подождать на открытой веранде, пока к ним не вышел Эйнштейн и не проводил их в свой кабинет. Сывард рассказывал об этой первой важной беседе в следующих словах. Возможность цепной реакции в уране не приходила в голову Эйнштейну. Но почти сразу же, как я начал рассказывать ему о ней, он оценил возможность последствия и изъявил готовность помочь нам. Но нам казалось все же целесообразным до обращения к бельгийскому правительству информировать о предполагаемом шаге Государственный департамент в Вашингтоне. Вигнер предложил составить проект письма к бельгийскому правительству и послать копию его в Государственный департамент. На этом Вигнер и я покинули дачу Эйнштейна. И снова Сыллард оказался лицом к лицу с проблемой, над которой ломал голову неделями. Каким образом добиться внимания американского правительства? Он обсуждал этот вопрос с друзьями, в том числе и с эмигрировавшим в Америку Густавом Столпером, немецким экономистом и бывшим издателем журнала Der Deutsche Volkswirt. Столпер был знаком с Александром Саксом, финансистом международного масштаба, пользовавшимся благосклонным вниманием президента Рузвельта и имеющим доступ в Белый дом. Начиная с 1939 года, Сакс стал неофициальным, но весьма влиятельным советником американского президента. Сакс сразу же с энтузиазмом поддержал Сылларда. В здании коммерческого банка Lehman Brothers на Уолл-стрит они составили второй проект письма, причем в более определенных тонах, чем тот документ, который Эйнштейн с самого начала соглашался подписать. Теперь предполагалось его направить не в Государственный департамент, как планировалось раньше, а прямо в Белый дом. От президента ожидали более быстрых и энергичных действий, чем от государственного секретаря. В проекте письма выдвигался тот пункт, который обсуждался с Эйнштейном, а именно необходимость американских переговоров с бельгийским правительством относительно запасов урана в Конго. Но теперь появился и второй пункт. Предложение о правительственной финансовой поддержке и ускорении атомных исследований. Сыллард 2 августа снова направился на Лонг-Айленд. Вигнер в это время должен был уехать в Калифорнию, и поэтому попутчиком Сылларда оказался его молодой соотечественник Эдвард Теллер, позднее сыгравший весьма важную роль в создании водородной бомбы. Имел ли в тот день Сыллард у себя в кармане окончательный текст письма? И Теллер, и Эйнштейн утверждают, что имел. Эйнштейн всегда заявлял о том, что он только подписал этот документ. Сыллард же замечает. Насколько я помню, Эйнштейн диктовал письмо Теллеру по-немецки, а я использовал текст этого письма как основу еще для двух вариантов. Одного сравнительно краткого и другого довольно длинного. Оба они были адресованы президенту. Я предоставил Эйнштейну выбрать тот, который он предпочитал. Он выбрал длинный вариант. Я подготовил также меморандум в качестве пояснения к письму Эйнштейна. Как письмо, так и меморандум были вручены президенту доктором Саксом в октябре 1939 года. Такая версия кажется более вероятной доктору Отто Натану, который много лет знал Эйнштейна и позднее был его душеприказчиком. Однако Теллер определенно утверждает, Эйнштейн только поставил свою подпись. Мне кажется, что в то время он не очень ясно представлял себе, чем мы занимаемся в ядерной физике. Сакс не без примеси цинизма также утверждает, в действительности мы нуждались в подписи Эйнштейна только для того, чтобы обеспечить Сылларду авторитет, поскольку в те времена он был почти неизвестен в Соединенных Штатах. Я в действительности сыграл не больше, чем роль почтового ящика. Они привезли мне законченное письмо, и я просто подписал его. Таково было объяснение, данное Эйнштейном после Второй мировой войны Антонине Валентин, его старому другу и биографу. Очень скоро Эйнштейн начал сожалеть о своем шаге. В личных письмах и заметках, которые, вероятно, будут опубликованы, он объясняет, как по иронии судьбы решился дать стартовый сигнал для разработки наиболее ужасного из всех оружий разрушения. Конечно, Эйнштейн в то время действовал, твердо веря, что правительство Соединенных Штатов никогда не воспользуется таким чудовищным оружием ни в какой ситуации, кроме самообороны против такого же оружия, причем только в том случае, если их собственная безопасность подвергнется чрезвычайной угрозе. Но когда 6 лет спустя первая атомная бомба была сброшена на Японию, уже находившуюся на волосок от капитуляции, он сам и все ученые-атомники, трудившиеся над созданием оружия, почувствовали себя обманутым. Весь трагизм решения, принятого пацифистски мыслящим Эйнштейном, еще более усугубился, когда стало ясно, что угроза германской атомной бомбы, в которую искренне верили как прославленный ученый, так и те, кто влиял на него, была в действительности не более чем пугающим призраком. Эйнштейн с глубоким сожалением говорил после войны: «Если бы я знал, что немцам не удастся достичь успеха в создании атомной бомбы, я бы никогда и пальцем не шевельнул». Возможность Третьего рейха производить новые виды оружия, могущие решить исход войны, в те времена сильно переоценивалась. Последующие расследования, произведенные союзными комиссиями, показали, что германские лидеры грубо ошибались, когда слепо верили в то, что внезапным развязыванием войны им удастся достигнуть решительной победы с помощью такого обычного оружия, которое они уже имели. До 1942 года создание нового оружия не привлекало никакого внимания Рейха. Преимущество союзных наций было настолько велико, что не оставалось никакой надежды на его уменьшение. Наиболее важным новым оружием, созданным немцами во время войны, были дальнобойные ракеты Фау-2, введенные в действие, когда положение Германии сделалось уже безнадежным. Безразличие Гитлера и его приспешников к исследованиям в области физики доходило до враждебности. Только немногие из физиков, либо те, кто вовсе не имел самолюбия, либо те, кто не сумел выдвинуться до Третьего рейха, предложили Гитлеру свое сотрудничество. Попытка Гитлера поднять Германию до положения мировой державы оказалась слишком несерьезной и поэтому не могла иметь успеха. Таков был взгляд большинства ученых. Следовательно, было очень важно спасти от неизбежных грядущих бедствий достижения немецкой науки. После проигранной войны наука, вероятно, окажется одним из тех немногих факторов, которые смогут сохранить в какой-то мере престиж Германии. 4 фактора способствовали тому, чтобы сорвать создание немецкой атомной бомбы. Первый фактор – отсутствие достаточно квалифицированных физиков, изгнанных Гитлером. Второй – плохая организация нацистами исследовательской работы в интересах ведения войны и недостаточное понимание ее значения нацистским правительством. Третий – слабая оснащенность лабораторий соответствующим оборудованием для таких сложных исследований. И, наконец, четвертый – это отношение занятых в атомных исследованиях германских специалистов, не стремившихся к успеху. Пользуясь невниманием со стороны властей, они не предпринимали ничего, чтобы преодолеть препятствия и ускорить процесс разработки атомной бомбы. Поразительный контраст с немецкими ракетчиками, которые сумели преодолеть безразличие Гитлера к управляемым снарядам и создали свое оружие Фау-2. Наоборот, физики и атомники с успехом сумели отвлечь в сторону внимание нацистских властей от самой идеи создания такого бесчеловечного оружия. До сих пор широкая публика очень мало знала об этих настроениях. Большинство из тех, о ком здесь говорится, предпочитали осторожности ради упоминать об этих деликатных вопросах в весьма узких кругах. Когда их просили объяснить, почему Германия не имела в конце войны атомной бомбы, они довольствовались тем, что подчеркивали недостаток заинтересованности их политических лидеров и технические трудности, которые с конца 1942 года, когда начались массовые налеты союзной авиации, сделались почти непреодолимыми. Гейзенберг глава германского уранового проекта, в конце 1946 года на страницах журнала «Naturwissenschaften» утверждал, что внешние обстоятельства облегчили немецким специалистам по атомным исследованиям принятие тяжелого решения по вопросу, выпускать или нет атомные бомбы. В действительности, это заявление справедливо только для летнего периода 1942 года. Что же случилось перед этим? Что имел в виду Гейзенберг, когда описал в той же статье: «Немецкие физики работали вполне сознательно с самого начала, с тем, чтобы сохранить в своих руках контроль над проектом. Будучи специалистами, они пользовались своим авторитетом, чтобы направлять ход исследований». Вначале немецкий проект «У», как его называли власти, в чисто административном отношении развивался быстрее, чем аналогичные организации в Англии, Франции и во все еще нейтральных Соединенных Штатах. Большинство крупных физиков, призванных на военную службу, через 3 или 4 недели возвратили в институты как незаменимо. Уже 26 сентября 1939 года, более чем за 2 недели до того, как Александр Сакс добился встречи с Рузвельтом и передал ему письмо Эйнштейна, 9 немецких физиков-атомников – Баге, Баше, Ботте, Дибнер, Флюге, Гейгер, Гартек, Гофман и Маттаух собрались в здании Департамента вооружений в Берлине. Здесь они разработали детальную программу работ и, как вспоминает Дибнер, определили отдельные задачи для различных исследовательских групп. Такова история создания уранового феррейна, уранового общества. 4 неделями позже собралась уже более многочисленная группа, в которую вошли Гейзенберг и Вейтзекер. Один из первых вопросов, который предстояло решить, состоял в определении степени очистки уранового оксида, необходимого для экспериментальных целей. Однако специалист, назначенный для проведения химических исследований в Геттингене, находился на военной службе. Прошло определенное время, пока он оказался в их распоряжении. Затем выяснилось, что почти весь имевшийся в Германии оксид урана уже закуплен другим армейским департаментом, который отказался вернуть его. Этот департамент предполагал выпускать бронебойные снаряды из сплава стали с присадкой урана. Первые практические эксперименты, проведенные в Лейпциге, оказались неудачными. Физик Дёппель, будучи некомпетентным в вопросах химии урана, приложил к нему металлический совок и тем самым вызвал мгновенное самовозгорание. Когда он стал заливать пламя водой, оно вспыхнуло еще больше. Фонтан раскаленных урановых частиц в 6 метров высотой обдавал огнем потолок лаборатории. Лейпцигская пожарная команда действовала активно, и в результате только несколько человек получили легкие ожоги. Дёппель разразился пророчеством, которое в то время звучало просто мелодраматически. «Еще сотням придется погибнуть, прежде чем будет достигнута конечная цель, создана урановая бомба». Осенью 1939 года физический институт Кайзера Вильгельма стал научным центром уранового общества. Петер де Бай, ректор института, был датчанином, работавшим в Германии с 1909 года. Теперь от него потребовали либо принять немецкое подданство, либо, по крайней мере, опубликовать книгу в пользу национал-социализма, чтобы доказать свою благонадежность. Он с презрением отверг эти наглые требования и, получив приглашение читать лекции в Соединенных Штатах, распрощался со своим вторым отечеством. После этого главой института стал Гейзенберг, остававшийся на этом посту всю войну. Подобный шаг Гейзенберга подвергся сильной критике со стороны его друзей-физиков за границей и укрепил их подозрение в том, что Гейзенберг заключил мир с Гитлером. В этой связи фон Вейтзекер замечает: «После отъезда Дебая мы перешли под контроль департамента вооружений. С течением времени к нам все больше и больше присылали совершенно неподходящих людей. Каждую неделю мы приглашали в институт Гейзенберга для консультаций. По истечении года он сделался, как мы и предвидели, руководителем всей нашей исследовательской работы. Затем нам удалось убедить президента и сенат общества имени Кайзера Вильгельма, которые великолепно знали наши политические взгляды, назначить Гейзенберга официальным директором института. Тем самым был положен конец появлению нежелательных личностей извне и связанных с этим неудобств. Чтобы не создавать впечатление покушения на прерогативы Дебая, должность Гейзенберга стали именовать «директор при институте». Что касается нас, то мы продолжали считать Дебая директором института. Примечание автора. Даже в самой Германии поведение Гейзенберга вызвало сильное возмущение некоторых физиков. Они считали тогда, да и сейчас считают, что если бы он держал себя по отношению к национал-социализму по-иному, он мог бы не только морально поддерживать всех ученых, находящихся в оппозиции Гитлеру, но как ведущий деятель мог вдохновить их на активное сопротивление. Сам Гейзенберг так объяснял в то время свое поведение. В условиях диктатуры активное сопротивление могло осуществляться только теми, кто делал вид, что сотрудничает с режимом. Всякий, кто попытался бы открыто выступить против него, несомненно, лишил бы себя малейшей возможности сопротивления. Если же он направит свою критику на безобидные в политическом отношении вещи, то это не окажет должного воздействия. Если же он действительно попытается начать политическое движение, например, среди студентов, то через несколько дней его прикончат в концлагере. Если даже он сознательно пойдет на смерть, то его мученичество все равно останется бесполезным, так как его имя будет запрещено даже упоминать. Мне всегда становится очень стыдно, когда я думаю о тех людях, а среди них были и мои личные друзья, которые 20 июля принесли в жертву свои жизни и тем самым действительно оказали сопротивление режиму. Но даже их пример показывает, что достаточно эффективное сопротивление может исходить только со стороны тех, кто создает видимость сотрудничества. Примечание автора. Друг и коллега Гейзенберга Вейтзекер пытался оправдать его поведение, ссылаясь на то, что Гейзенберг считал своим долгом остаться в Германии, чтобы разделить с немецкими физиками всю тяжесть бедствий, которые предвидел. Но существовал еще один мотив, возможно, наиболее важный из всех. Гейзенберг только намекнул на него в своей статье в 1946 году. Он и его самые близкие друзья хотели, контролируя физический институт Кайзера Вильгельма, держать в своих руках все без исключения атомные исследования в Германии. Они опасались, что могли найтись другие, менее щепетильные физики, которые не отказались бы изготовить атомную бомбу для Гитлера. Не только в Нью-Йорке, но и в Далеме не сомневались в том, что наличие такого оружия у фанатичного, ни перед чем не останавливающегося диктатора могло бы принести миру невообразимые бедствия. В течение зимы 1939-40 года Гейзенберг уже завершил теоретические работы, объясняющие принципиальную разницу между урановым котлом, в котором цепная реакция контролируется, и урановой бомбой, в которой неконтролируемые лавины нейтронов дают нарастать до точки взрыва. Теперь урановые котлы называют реакторами. Примечание редакции. Вейтзекер 17 июля 1940 года изложил на бумаге некоторые свои идеи под названием «Возможный метод получения энергии из урана-238». Из написанного следовало, что в урановом котле можно получать совершенно новое вещество, которое можно использовать как взрывчатку. Но в то время он называл это вещество не плутонием, как, например, его коллеги в англосаксонских странах, а просто элементом 93, хотя у него и оставалось еще сомнение, не окажется ли это вещество в действительности элементом 94. Все это, однако, не выходило за пределы самого узкого круга сотрудников Гейзенберга. Они благоразумно воздерживались от распространения своих предварительных теоретических исследований и старались не привлекать внимания даже ближайших помощников к возможности создания атомной бомбы. Когда же, тем не менее, от других физиков и поступали случайные предложения такого рода, то они, хотя и не отвергались Гейзенбергом как принципиально невозможные, но просто признавались нереальными. В настоящее время в условиях войны мы не видим практических методов изготовления атомной бомбы при тех ресурсах, которыми располагает Германия. Но предмет, тем не менее, должен быть глубоко исследован, чтобы иметь уверенность в том, что и американцы не смогут создавать атомные бомбы. Такова была аргументация этой чрезвычайно влиятельной в урановом обществе группы, или, говоря попросту, в этом заключалась ее выжидательная позиция. В то же время считалось необходимым сохранять в глазах правительства многообещающий характер уранового проекта, чтобы оправдать необходимость освобождения молодых физиков от военной службы. Так, с отсрочками и обещаниями тянулась эта несколько рискованная игра, источник подозрения и непонимания. Кроме Гейзенберга и Витзекера, в Германии в 1940 и в 1941 годах работал еще один крупный физик – Фриц Хоутерманс, принимавший в свое время участие в разработке гипотезы о термоядерных процессах на Солнце. Он установил, что урановую бомбу можно изготовить довольно быстро после предварительного получения в урановом реакторе нового взрывчатого материала. Хоутерманс был глубоко потрясен, услышав о том, что Гейзенберг и Витзекер серьезно заняты проблемой практического применения цепной реакции. Он обратился за советом к фон Лауэ. Лауреат Нобелевской премии утешил его следующим замечанием. «Мой дорогой коллега, никто никогда не изобретает ничего такого, чего он в действительности не хочет изобрести». Хоутерманс работал у известного изобретателя барона Манфреда фон Ардена, проводившего исследовательские работы для почтового ведомства в своем частном институте в Лихтерфельде под Берлином. То время характеризуется соперничеством между различными ведомствами Третьего Рейха. Кроме Министерства образования и различных военных организаций, даже почтовое ведомство включилось в проведение атомных исследований. Генерал-почтмейстер Онезорге верил в то, что он неизмеримо вырастет в глазах своего фюрера, когда, командуя гражданским департаментом, в числе первых преподнесет в один прекрасный день Гитлеру подарок в виде фантастического оружия. Но когда в 1944 году долгожданный момент наконец наступил, и Онезорге на заседании Кабинета министров начал разглагольствовать об исследованиях, связанных с производством урановой бомбы, Гитлер прервал его презрительным замечанием: «Послушайте, господа, вы все ломаете головы над тем, каким путем нам победить в этой войне, и вдруг, о чудо, сюда приходит наш почмейстер с готовым решением проблемы». Хоутерманс не рискнул отвергнуть приказ нового шефа фон Ардена заняться урановой проблемой. Отвращение, которое он питал ко всякой военной тематике, научило его тому, что в таких случаях наиболее безопасным было бы разыгрывать мяч, то есть создавать впечатление сотрудничества. Ему следовало позаботиться о том, чтобы покрепче держать в секрете записи о ходе работы. В сентябре 1940 года Хоутерманс завершил свое первое исследование урановой проблемы. В его записях в это время уже говорится об использовании атомного котла для производства микроскопических количеств элемента 93 или 94. В июле 1941 года ему стало совершенно ясно, что можно изготовить атомную бомбу, заряженную соответствующим количеством этого вещества, позднее названного плутонием, которое можно получить в урановом котле. Однако Хоутерман не докладывал о своих выводах, так как не хотел привлекать внимание властей к возможности изготовления атомных бомб. Более того, он просил доктора Оттербейна, через которого почтовое ведомство держало связь с урановым обществом, проследить за тем, чтобы в секретных сводках департамента вооружений не упоминалось о его работах. Время от времени он убеждался в том, что его записки продолжали отлеживаться в сейфе почтового ведомства. В 1944 году он узнал, что гамбургский физик Гартек, независимо от него, предложил ту же самую возможность. Тогда Хоутерман согласился на публикацию своей статьи в закрытом порядке. Гартек был учеником Резерфорда. Незадолго до конца войны гамбургский физик-экспериментатор Кох донес на него в гестапо, обвиняя его в саботаже атомных исследований. После вступления союзников в Германию Кох покончил самоубийством. Примечание автора. В этот период ежедневных воздушных налетов на страну не мог встать вопрос об успешном завершении немецкого атомного проекта. Таково объяснение того факта, что в конце войны среди секретных докладов об изысканиях почтового ведомства было найдено одно из наиболее важных сообщений относительно немецких ядерных исследований под заглавием «Проблема осуществления ядерных цепных реакций». Хоутерманс, несмотря на риск, установил связь с Гейзенбергом и Витцекером. Ему хотелось услышать лично от них, что собой представляет урановое общество. Он получил ободрившую его информацию, что все усилия следует сосредотачивать на проблеме урановой машины с целью постепенного отвлечения внимания правительственных департаментов от возможности создания урановой бомбы. Зимой 1941 года Хоутерманс в личной конфиденциальной беседе с Витцекером информировал его о своих работах и сказал, что держит под большим секретом все, что относится к конструированию атомного оружия. Признание Хоутерманса побудило его собеседника, в свою очередь, стать более откровенным. После долгого обсуждения оба физика пришли к выводу, что первая и наиболее важная задача урановой политики должна состоять в том, чтобы удерживать департаменты в неведении относительно реальной возможности создания таких бомб. В то время, кроме этих троих ученых, по меньшей мере 10 других известных германских физиков согласились с тем, что следует избегать сотрудничества с гитлеровской военной машиной или создавать только видимость такого сотрудничества. Считалось, что открытая стачка научных работников была бы опасной, поскольку она очистила бы поле деятельности для менее щепетильных и более честолюбивых людей. До тех пор, пока тактика оттяжек и проволочек практически себя оправдывала, стоило ее продолжать. Но некоторые ученые-атомники считали, что когда такой курс станет далее невозможным, то им волей-неволей придется принять активное участие в политике. Поэтому они поддерживали контакт с партией заговорщиков, возглавлявшихся генералом Беком и главным бургомистром Лейпцига Герделером. Эти физики, из которых некоторые решились на политику пассивного сопротивления только после весьма тяжелой борьбы со своей совестью, не представляли организационно оформленной группы. Они просто знали, кто принадлежит к их кругу, и если приближался незнакомец, то к нему осторожно присматривались. Процесс этот начинался с обмена безобидными политическими шуточками, продолжался с некоторой сначала мягкой критикой режима и лишь постепенно приближался к более и более опасным темам. Известный физик-атомник Хаксель вспоминает: «Постепенно проникаясь взаимным доверием, в конце концов каждый из нас, если можно так выразиться, брал жизнь другого в свои руки». С этого момента мы все, наконец, начинали говорить свободно. Излюбленными местами встреч еретически настроенных немецких физиков-атомников были берлинская контора доктора Пауля Росбауда, издателя научных книг и журналов, а также его скромный дом на окраине Телтова. Росбауд, темпераментный австриец, близко знавший большинство авторов издаваемых им книг, проявлял граничащую с безрассудством храбрость в отношении гестапо. Именно этот человек мог претендовать на то, чтобы называться душой пассивного сопротивления немецких ученых Гитлеру. В разгар войны он не только словом, но и делом поддерживал идею солидарности всех людей доброй воли. В метро, например, он часто ухитрялся по ошибке попадать в отделение для иностранных лиц, перемещенных в Германию для принудительного труда. Здесь он тайком раздавал продовольствие или другие небольшие дары. В середине войны он предоставил французским физикам Перу и Пятье возможность перевести на французский язык известную немецкую книгу по физике для фирмы Юлиуса Шпрингера. Для выполнения этой задачи разрешили освободить пленных французов из лагеря. Росбаут также заранее получил обещание Жолио-Кюри оградить этих французских офицеров-переводчиков от обвинений в сотрудничестве с врагом, которые могли им быть впоследствии предъявлены. Даже во время войны оставалось много путей для связи между Жолио и немецкими физиками, враждебно относившимися к нацизму. Летом 1940 года Вольфган Гентнер, работавший в мирное время Жолио-Кюри, по распоряжению германских военных властей принял в оккупированном Париже институт своего бывшего шефа, но сделал это только после того, как Жолио ясно дал понять о своем согласии на этот шаг. Два ученых-атомника, чье взаимное доверие ни в малейшей степени не было поколеблено войной, расположившись однажды на террасе кафе на бульваре Сен-Мишель, как они частенько делали в прежние дни, набросали на обороте меню проект соглашения о том, что лаборатория Жолио ни при каких обстоятельствах не должна использоваться в военных целях. Впоследствии Гентнер неоднократно спасал Жолио, а также Пауля Ланжевена от когтей СС. Кончилось это тем, что в 1943 году он был отозван из Парижа ввиду проявленной им слабости. Его заменили провокатором-нацистом, которого впоследствии преследовала полиция в связи с кражей бриллиантов. Среди сопротивляющихся немецких атомников возник вопрос: можно ли, и если можно, то как передать другой стороне информацию об исследовательской работе и о действительных намерениях уранового общества? Хоутерманс не испытывал сомнений в этом вопросе. Он доказывал, что каждый порядочный человек, столкнувшийся с режимом диктатуры, должен иметь мужество совершить государственную измену. Гейзенберг, вероятно, не был способен занять столь радикальную позицию. Он, по определению Вейтзекера, принадлежал к числу тех людей, которые были столь глубоко потрясены террором и цинизмом гитлеровской диктатуры, что хотя и боялись поражения Германии со всеми его последствиями, в то же время не могли заставить себя желать ее победы. Гейзенберг исключительно в силу законов логики был убежден, что Германия проиграет войну. Позднее он заявлял: «Для Германии война была подобна окончанию шахматной партии, в которой она имеет на одну ладью меньше, чем ее противник. Проигрыш войны так же ясен, как и проигрыш партии при таких условиях». Что можно было сделать в то время, чтобы смягчить удар и сделать менее ужасной для Германии заключительную фазу войны? По всей вероятности, такой вопрос ставил перед собой Гейзенберг, когда решился обсудить проблему атомной бомбы с одним влиятельным иностранным другом. Открывая секрет, что немцы не намереваются строить атомную бомбу, Гейзенберг надеялся тем самым удержать англичан или американцев от того же и таким образом спасти страну от ужасов атомной бомбардировки. Гейзенберг в это время получил приглашение прочесть лекцию в оккупированном Копенгагене. Естественно, что при таких обстоятельствах он захотел повидать своего старого учителя и друга Нильса Бора. Подвергаясь опасности из-за полуеврейского происхождения, Бор все же оставался в столице Дании. Он сознавал, что его присутствие здесь было единственной гарантией защиты для неарийских членов института. Агенты союзников неоднократно убеждали его бежать, но он постоянно отвечал им, что должен оставаться в Копенгагене до тех пор, пока это практически будет возможно. Письма Бора иностранным коллегам читались ими более тщательно, чем нацистскими цензорами. Например, в телеграмме, которую он послал Фришу в Англию вскоре после оккупации Копенгагена, Бор спрашивал о мисс Мауд Рей в Кенте. Получатель телеграммы не мог припомнить подобного имени. Его осенила мысль, что слова, вероятно, представляют собой зашифрованную фразу «Радий забран». Отсюда он сделал вывод, что Бор хотел тайно информировать его о конфискации немцами запасов радия в институте. Как установили позднее, телеграмма не была зашифрована. Бор действительно спрашивал о старом друге. Но имя этой леди исказили при передаче телеграммы. Английские физики, занятые с 1940 года собственным атомным проектом, в то время ничего не знали об этой ошибке. По получении сообщения они решили присвоить своему проекту условное наименование «Маут». Вскоре после этого Бор в почтовой открытке интересовался новостями о своем старом ученике по имени Бернс. В этом случае также предполагали, что в написанном кроется секретное сообщение большой важности. Немецкие физики знали, что Бор при желании мог бы сразу же установить наилучшие отношения между ними и учеными-атомниками, работавшими в Англии и Соединенных Штатах, что мог бы быть идеальным посредником. Но, к сожалению, свидание Гейзенберга с Бором в Копенгагене оказалось неудачным. Бору сообщили, что Гейзенберг на приеме, данном в его честь незадолго перед их встречей, оправдывал вторжение немцев в Польшу. Фактически же, Гейзенберг, желая скрыть свои подлинные чувства, имел обыкновение высказываться в обществе, особенно за границей, совсем не так, как в обычной обстановке. Но Бор, этот фанатически преданный правде человек, не мог и не желал понимать такой двойной игры. Поэтому, когда Гейзенберг, бывший его ученик и любимец, пришел к нему, Бор сразу же повел себя чрезвычайно замкнуто и даже сухо. Гейзенберг начал с того, что просил Бора учесть то давление, которое было оказано немецких физиков. Затем он постепенно и осторожно начал подводить разговор к вопросу об атомной бомбе. Но, к сожалению, ему не удалось достичь нужной стадии откровенности и искренне сказать, что он и его группа сделают все, что в их силах, чтобы задержать создание такого оружия, если другая страна согласится поступить так же. Чрезмерная осмотрительность, с которой оба собеседника подходили к предмету разговора, привела их в заключение к тому, что они этот предмет опустили вовсе. Когда Гейзенберг спросил, считает ли Бор возможным создание такой бомбы, последний ответил в сдержанно отрицательных выражениях. Он сослался на то, что с апреля 1940 года ничего не слышал о развитии атомных исследований в Англии и в Америке, которые, несомненно, держались в секрете. Вслед за этим Гейзенберг набрался смелости и заявил собеседнику о том, что такое оружие вполне возможно создать. В письме к автору настоящей книги Гейзенберг следующим образом вспоминает о своем визите к Бору. «Копенгаген я посетил осенью 1941 года. По-моему, это было в конце октября. Гейзенберг заявляет, что не в состоянии сегодня вспомнить точные выражения, в которых проходила беседа. Истолкование психологической канвы этого разговора, если бы кто-нибудь попытался это сделать, зависело бы, конечно, от весьма тонких нюансов. Поскольку ни один из участников разговора не имеет стенографической записи, то сделанные Гейзенбергом по памяти заметки при всей их ограниченности остаются лучшим из существующих источников. Примечание автора. К этому времени мы в урановом обществе в результате экспериментов с ураном и тяжелой водой пришли к выводу, что возможно построить реактор с использованием урана и тяжелой воды для получения энергии. В таком реакторе, согласно теоретическим расчетам Вейтзекера, можно было бы получать уран-239, который, подобно урану-235, может служить взрывчатым материалом для атомной бомбы. «Нам неизвестен процесс получения урана-235 в заслуживающих упоминания количествах при тех ресурсах, которыми располагает Германия. С другой стороны, поскольку производство атомной взрывчатки может быть осуществлено в гигантских реакторах, которые должны работать годами, мы были убеждены в том, что производство атомных бомб возможно только при наличии огромных технических ресурсов. В то время мы переоценивали масштаб необходимых технических затрат. Ситуация нам казалась благоприятной, поскольку она давала возможность физикам влиять на дальнейшие разработки. Если бы производство атомных бомб было невозможно, такая проблема не вставала бы. Но если бы их можно было легко изготовлять, то физики не в состоянии были бы противодействовать их производству. Такая ситуация обеспечивала в то время физикам решающее влияние на ход дальнейших разработок, так как они могли убеждать правительство в том, что, по-видимому, атомные бомбы недоступны в течение войны. С другой стороны, следовало допустить возможность осуществления этого проекта, если бы были сделаны чудовищные усилия. Дальнейшие разработки подтвердили, что обе позиции были актуальными и полностью оправданными, поскольку американцы, например, действительно не могли применить атомную бомбу против Германии. При таких обстоятельствах мы думали, что разговор с Бором был бы полезен. Такой разговор состоялся во время вечерней прогулки в районе Ни-Карлсберга. Зная, что Бор находится под надзором германских политических властей и что его отзывы обо мне будут, вероятно, переданы в Германию, я пытался провести этот разговор так, чтобы не подвергать свою жизнь опасности. Беседа, насколько я помню, началась с моего вопроса, должны ли физики в военное время заниматься урановой проблемой, поскольку прогресс в этой области сможет привести к серьезным последствиям в технике ведения войны. Бор сразу же понял значение этого вопроса, поскольку мне удалось уловить его реакцию легкого испуга. Он ответил контрвопросом: «Вы действительно думаете, что деление урана можно использовать для создания оружия?» Я ответил: «В принципе, возможно, но это потребовало бы таких невероятных технических усилий, которые, будем надеяться, не удастся осуществить в ходе настоящей войны». Бор был потрясен моим ответом, предполагая, очевидно, что я намереваюсь сообщить ему о том, что Германия сделала огромный прогресс в производстве атомного оружия. Хотя я и пытался после исправить это ошибочное впечатление, но мне все же не удалось завоевать доверие Бора. Особенно после того, как я начал говорить осторожно, что было явной ошибкой с моей стороны, опасаясь, что те или иные фразы впоследствии обернутся против меня. Я был очень недоволен результатами этого разговора. Беседа с Гейзенбергом встревожила Бора настолько, что он стал уделять значительно меньше времени замечаниям Гейзенберга о сомнительном моральном аспекте такого оружия. Когда Гейзенберг покинул своего учителя, то у него сложилось впечатление, что последующие события подтвердили правильность его, что разговор скорее ухудшил, нежели улучшил положение дел. Недоверие Бора к физикам, оставшимся в гитлеровской Германии, не уменьшилось в результате визита его ученика. Наоборот, Он был теперь убежден, что люди, о которых шла речь, интенсивно и успешно концентрируют свои усилия на изготовлении урановой бомбы. Чтобы исправить это ошибочное впечатление, в Копенгаген для встречи с Бором вскоре отправился другой немецкий физик-атомник. Между тем, подозрения Бора усилились до такой степени, что когда молодой Йенсен открыто заявил ему о том, что Гейзенберг с чрезмерной осторожностью только намекал, то Бор попросту решил, что к нему подослали провокатора. Как только стало ясно, что оккупация института Бора неизбежна, он в 1943 году бежал через Швецию в Англию. По прибытии туда он счел необходимым поддержать соответствующие англо-американские круги в их усилиях предупредить Гитлера в создании атомной бомбы.